Глава 9. Посвящение в индивидуальную дхарму. Вималакирти сказал присутствующим бодхисаттвам: «Добродетельные, пусть каждый из вас выскажется, как он понимает индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, называемый «утешение в дхарме», сказал: «Добродетельные, рождение и смерть – дуальность, однако ничего не создается и ничего не уничтожается. Реализация – это устойчивая невозмутимость, ведущий к невозникновению, есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, названный страж трех добродетелей, сказал: «Субъект и объект – дуальность, ибо где есть эго, там и его объект. Но поскольку нет никакого эго, его объект не возникает. Это суть посвящения в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, никогда не мигающий, сказал: «Реагирование и перереагирование – это дуальность. Если нет ответа на феномен, последний нигде нельзя обнаружить. Отсюда нет и приятия, нет отрицания и нет кармической активности, ни развлечения. Это есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, высший добродетель, сказал: «Нечистота и чистота являются собой дуальность. Когда основополагающая природа нечистоты воспринимается ясно, то перестает возникать даже чистота. Поэтому прекращение идеи чистоты – суть посвящения в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, достигший самадхи глядением на звезду, сказал: «Внешние тревоги и внутренние размышления – это дуальность. Когда волнения успокаиваются, мышление приходит к концу, а отсутствие мысли ведет к неразличению. Достижение этого состояния есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, мастерский глаз, сказал: «Монистическая форма и бесформенность – это дуальность. Если монистическая форма реализуется как бесформенная вместе с отказом от бесформенности, чтобы достичь беспристрастности, это есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, чудесная рука, сказал: «Ум Бодхисаттвы и ум Шравака – это дуальность. Если на ум смотрит как на пустой или иллюзорный, нет ни ума Бодхисаттвы, ни ума Шравака. Это посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва Пушья сказал: «Добро и зло – это дуальность. Если не возникает ни добра, ни зла, то как реализуется бесформенность, чтобы достичь реальности? Это есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва Симха Лев сказал: «Благоденствие и несчастье – дуальность. Если основополагающая природа несчастья понята, она не отличается от благоденствия. Если используется алмазная, нерушимая мудрость, чтобы вглядеться в это и без рабства, и без освобождения, это посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, львиное бесстрашие, сказал: «Мирское и надмирское – дуальность. Если все вещи исследуются беспристрастно, ни мирского, ни надмирского не возникает. Нет никакой дифференциации между формами и бесформенностью. Тогда есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва, чистое толкование, сказал: «Активность и неактивность – дуальность. Но если ум воздерживается от всех ментальных условий, он будет как пространство, а чистая и ясная мудрость будет свободна от всех омрачений. Это есть посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва Нараяна сказал: «Мирское и надмирское – дуальность, но основополагающая природа мирского пуста и является ничем иным, как надмирским, куда невозможно войти и которое невозможно покинуть, которое не растекается подобно потоку перерождения, не рассеивается подобно дыму. Это посвящение в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва Мастерский Ум сказал: «Самсара и нирвана – дуальность. Если основополагающая природа самсары воспринята, то не существует ни рождения, ни смерти, ни рабства, ни освобождения и ни подъема, ни спада. Такое понимание – суть посвящения в индивидуальную дхарму». Бодхисаттва Прямое прозрение сказал: «Исчерпаемая и неисчерпаемая дуальность. Если все вещи исследуются исчерпывающе, то как исчерпаемое и неисчерпаемое не могут исчерпаться. Неисчерпаемое же идентично пустоте, которая за пределами как исчерпаемого, так и неисчерпаемого. Такое толкование есть посвящение в недуальную дхарму. Бодхисаттва, придерживающийся универсальности, сказал: «Эго и не-эго – дуальность. Поскольку эго не может быть найдено, то где можно найти не-эго? Тот, кто постигает реальную природу эго, не дает возникнуть дуальностям. Это посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, молниеносное восприятие, сказал: «Просветление и непросветление – дуальность. Но основополагающая природа, не просветление, есть просветление, которое также следует отбросить. Если все относительности отброшены и заменены недуальной беспристрастностью, это посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва Приядаршана сказал: «Форма – рупа, и пустота – дуальность. Форма идентична пустоте, что не означает, что форма стирает пустоту, ибо основополагающая природа формы есть сама пустота. Таковы же и другие четыре сканхи: восприятие – видана, развлечение – саджни, волепроявление – самскара и сознание – вижняна в отношении к пустоте. Сознание и пустота – дуальность, однако сознание идентично пустоте, что не означает, что сознание сметает пустоту. Основополагающая природа пустоты пуста сама по себе. Полное понимание этого есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, понимание четырех элементов, сказал: «Четыре элемента – земля, вода, огонь и воздух, и их пустота – дуальность. Но основополагающая природа четырех элементов идентична природе пустоты, подобно прошлому и будущему, которые оба пусты. Настоящее также пусто. Идентичное понимание основополагающей природы всех четырех элементов есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, глубокая мысль, сказал: «Глаз и форма – дуальность. Если основополагающая природа глаза узнается без влияния желания, гнева или тупости относительно увиденных вещей, это есть нирвана. Подобно этому ухо и звук, нос и запах, язык и вкус, тело и касание, а также ум и процесс мышления являются дуальностями. Но если основополагающая природа ума узнана не посредством желания, гнева и тупости относительно вещей, это есть нирвана. Покоиться в этом состоянии есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, неистощимый ум, сказал: «Совершенство, даяние и посвящение его заслуг реализации всезнания – это дуальность. Однако основополагающая природа даяния есть отдача себя всезнанию. Аналогично, совершенство дисциплины – шила парамита, совершенство терпения – кшанти парамита, совершенство усердия – вирья парамита, совершенство созерцания – тхьяна парамита, совершенство мудрости – пражня парамита. С посвящением всезнания есть пять дуальностей, но их основополагающие натуры – ничто иное, как посвящение всезнанию, тогда как реализация их единства – суть посвящения в недуальную дхарму». Бодхисаттва, глубокая мудрость, сказал: «Пустота, бесформенность и неактивность – трое различных врат к освобождению, и когда каждая сравнивается с двумя другими, проявляются три дуальности. Однако пустота бесформенна, а бесформенность неактивна. Ибо когда пустота, бесформенность и неактивность имеют место, нет ни ума, ни интеллекта, ни сознания. И освобождение через одно из этих трех врат идентично освобождению через все три. Это посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, невозмутимые органы чувств, сказал: «Будда, дхарма и сангха – три разные сокровища. И когда каждая сравнивается с двумя другими, налицо три дуальности. Но Будда идентичен дхарме, а дхарма идентична сангхе, ибо три сокровища неактивны и равны пространству с тем же равенством для всех вещей. Реализация этого равенства есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, беспрепятственный ум, сказал: «Тело и его уничтожение в нирване – дуальность. Но тело идентично нирване. Почему? Потому что если основополагающая природа тела воспринята, никакой концепции о существовании тела не возникает, ибо оба, не будучи двумя различными вещами, в основе своей индуальны. Отсутствие страха и смятения при встрече с этим окончательным состоянием есть посвящение в недуальную дхарму. Бодхисаттва, высокая добродетель, сказал: «Три кармы, порожденные телом, речью и мыслью, различны. Если каждая сравнивается с двумя другими и создают три дуальности, но их основополагающая природа неактивна, так что неактивное тело идентично неактивной речи, которая идентична неактивному уму. Поскольку эти три кармы неактивны, все три также неактивны. Аналогично, если мудрость, пражня, также неактивна, это есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, поле блаженства, сказал: «Хорошее поведение, дурное поведение и отсутствие движения различны. И когда каждая сравнивает с двумя другими, создают три дуальности. Но основополагающая природа всех трех – это пустота, свободная от добра, зла и неподвижности. Невозникновение этих трех есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, величественное цветение, сказал: «Эго и его объект – дуальность. Если основополагающую природу эго исследовать, эта дуальность исчезнет. Если дуальность отвергнуть, не будет никакого сознания, а свобода от сознания – суть посвящения в недуальную дхарму». Бодхисаттва, сокровище тайного могущества, сказал: «Реализация подразумевает субъект и объект, что является собой дуальность. Но если ничто не рассматривать как реализацию, не будет ни схватывания, ни отвергания, а свобода от схватывания и отвергания есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, луна среди небес, сказал: «Темнота и свет – дуальность. Где нет ни темноты, ни света, нет и этой дуальности. Почему? Потому что в состоянии самадхи, произошедшего из-за полного угасания ощущения и мышления, нет ни темноты, ни света, при том, что все вещи исчезают. Бескорыстное вхождение в это состояние – суть посвящения в недуальную дхарму». Бодхисаттва, ратна-мудра, драгоценный символ, сказал: «Радость нирвани и печаль самсари – это дуальность, которая исчезает, когда нет больше радости и печали. Почему? Потому что там, где есть рабство, есть желание, освобождение. Но если по сути нет никакого рабства, то кто ищет освобождение? Где нет ни рабства, ни освобождения, там и не будет ни радости, ни печали. Это посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, драгоценность на голове, сказал: «Учение Будды и ложные взгляды – дуальность. Но тот, кто пребывает в дхарме, не видит различия между учением и всем остальным. Воздержанность от этих двух крайностей есть посвящение в недуальную дхарму». Бодхисаттва, радость в реальности, сказал: «Реальность и нереальность – это дуальность. Но тот, кто реализует реальность, даже не воспринимает ее, а еще меньше он воспринимает нереальность. Почему? Потому что реальность невидима обычными глазами и является только глазу мудрости. Таким образом, реализация глаза мудрости, который не является ни наблюдающим, ни ненаблюдающим, есть посвящение в недуальную дхарму». После того, как бодхисаттвы высказались, они спросили у Манджуши о его взгляде на недуальную дхарму. Манджуши сказал: «По моему убеждению, когда все вещи больше не находятся в области слов и речи, а также либо указания, либо знания, а пребывают за пределами вопросов и ответов, это и есть посвящение в недуальную дхарму». При этом Манджуши спросил Вималакирти: «Мы все уже высказались, теперь скажи нам, пожалуйста, что такое посвящение бодхисаттвы в недуальную дхарму?» Вималакирти хранил молчание, не произнеся ни слова. Тут Манджуши воскликнул: «Отлично, отлично! Может ли быть истинное посвящение в недуальную дхарму, пока слово и речь все еще записываются или произносятся?» После разъяснения посвящения в недуальную дхарму 5000 бодхисаттв в этом собрании были посвящены в нее, реализуя тем самым устойчивую невозмутимость несозданного.